Глава 8. Преодолевая единообразие. Тупик рационализации. Я много говорил о стене невежества, о ситуациях, парализующих мышление, о мире, вставшем с ног на голову. О том, как современный человек, не задумываясь, возводит вокруг себя стены. Как незаметно мы перестали думать о главном. Естественный вопрос: хорошо, проблемы ясны, что дальше? Я уже упоминал Франкла и необходимость искать смысл жизни. Это вопрос о том, какое общество нам нужно, в каком состоянии мы чувствуем себя счастливыми. Мы упорно строили монотонный мир. Мечта «есть, не работая» стала общим двигателем прогресса. И вот жизнь удобна как никогда. Раньше рисовое поле кормило 10 семей, все 10 на нем и работали. Теперь справляется одна, 9 отдыхают. Сельское население сокращается, что и логично. При рационализации 9 семей должны найти другое занятие. Механизация позволяет одной семье получать урожай 10. Улучшим удобрения и технику, урожай вырастет еще больше. Но кто-нибудь всерьез думал, что делать с освободившимся временем? Мы шли путем рационализации и продолжаем идти. Но чем эффективнее труд, тем больше лишних людей. Эти лишние не должны работать? Хорошо, пусть не работают, но тогда ответьте, чем им заниматься? Пенсионеры, для которых каждый день воскресенье, живут именно так. Вряд ли кто-то назовет их положение завидным. Мы шли к этому, не думая о последствиях. В лучшем случае это было наивно, в худшем – безответственно. И после всего этого находятся люди, твердящие о дальнейшей рационализации, уму непостижимо. Касты как распределение труда. В отличие от развитых стран, Индия выбрала путь полного отказа от рационализации. Доходит до абсурда. Уронил карандаш? Не поднимай. Для этого есть специальная каста. На современном языке это называется work sharing – распределение труда. Кастовая система – это тотальное распределение работы. Дело, с которым справился бы один человек, дробят на части и раздают разным кастам. Индия законсервировала такую систему. Нет, я не призываю внедрить касты и в Японии. Но мы обязаны всерьез думать о распределении, что, кому и как. Можно говорить о перераспределении доходов, но дело не только в деньгах. Нужно распределять и саму работу. С точки зрения чистого функционализма, есть вещи, которые может сделать только конкретный человек. Пусть он их и делает. Но сколько людей будут его поддерживать? Как распределить получаемый доход? Это ключевой вопрос справедливости будущего общества. Какая конкретно форма общества идеальна, у меня пока нет ответа. Но одно ясно. Послевоенная мечта «есть, не работая» оказалась вовсе не идеалом. Крайнее воплощение принципа «есть, не работая» – бездомные. Они появляются из-за отсталости общества? Или здоровое общество – это когда каждый чем-то занят? Вопрос фундаментальный, но мы обязаны задать его снова. Тетки полны сил. Примечание. Автор использует разговорное, не совсем вежливое обозначение женщин среднего возраста. Конец примечания. Проблема не только в бездомных. Домохозяйки тоже освободились. Домашний труд стал несравнимо легче. Рис варится нажатием кнопки. Появился даже рис, который не надо промывать. Со стиркой та же история. И все же жены твердят: домашней работе нет конца. Мужчины не понимают, как это тяжело. Может и правда. Спорить опасно, в семье начнутся проблемы. Но факт, свободного времени стало больше. Освободили женщин, что дальше? Что они создают в это освободившееся время? Вот следующий вопрос. Получается простой вывод. Облегчив домашний труд, мы просто дали женщинам больше свободы. Забавно. Мужчины от безделья киснут, а женщины расцветают. Как ни крути, у них остается домашняя работа. И приходится совершать телодвижения. В этом, пожалуй, их отличие от мужчин. Так или иначе, полные сил домохозяйки носятся с подругами по окрестностям. Гуляют по моей Камакуре, обедают в дорогих ресторанах, толпой любуются гортензиями. Примечание. Камакура – исторический город недалеко от Токио, популярное место для прогулок. Конец примечания. Глядя на этих энергичных дам, кажется, что Япония таки построила почти идеальное общество. Войн нет. И хотя кризис подпортил картину, мы все же вторая экономика мира. Так сколько же гарантий нужно среднему человеку для счастья? Как обуздать желание? При каких условиях человек счастлив? Вот о чем должна думать политика. На практике об этом рассуждают ученые и философы, но толку мало. Ученые по природе своей исследуют пределы человеческого понимания. Проще говоря, выясняют, насколько человек может быть умен. Политики же должны просчитать, насколько человек глуп. Проповедовать, считая собеседника умным, пустое дело. Не видишь ясно степень глупости другого человека, не сможешь его переубедить. Не сдвинешь с места. И значит, в политике не годишься. Ученый и политик – противоположности. Ученый провалится в политике, потому что неизбежно переоценит людей, неверно прочтет их стремления. Платоновское правление философов – утопия. Платон ученый размышлял о человеческом разуме и решил: доверим власть умным. Реальность выглядит иначе. Большинство – обычные люди. Не поймешь, каков их истинный уровень, собьешься с пути. Я постоянно обращаюсь к прошлому, потому что наши предки об этом думали. Прежде всего, о желаниях. Современное общество не обсуждает желания всерьез. Многие вообще не считают желания желаниями, а лишь стремлением к справедливости. Объяви человеческие желания благом, получишь Мунео Судзуки и прочих коррупционеров. Желание – это не только секс, еда или тщеславие. Все есть желание. Жажда власти, очевидно. В науке это принимает форму идей и теорий. В журналистике – стремление навязать свой взгляд массам. В итоге за всем стоит желание. Умерить желание до нуля – основа буддизма. Без желаний человечество погибнет, это понятно. Но и пускать их на самотек нельзя. Оружие как воплощение желания. Желания бывают разными. Голод, похоть, удовлетворил и забыл. Это есть и у животных. Но человеческий мозг разросся, возвеличился, и некоторые желания стали безграничными. Алчность – классический пример. Ей нет предела. У таких желаний отсутствует биологический тормоз. Значит, придется ставить ограничения искусственно. Современная война – это желания, вырвавшиеся из-под контроля. И дело не только в метафорической жадности или властолюбии. Дело в средствах. Война все изощреннее позволяет убивать, не видя смерти врага. Мощные бомбы сбрасывают сверху. Ракетчик не пойдет любоваться разрушениями. Оружие эволюционирует, чтобы не видеть смерть врага. Ракеты – классика жанра. Нажал кнопку и не знаешь масштаба катастрофы. Десятки тысяч жертв? Сотни? Трупов не видно. Атомная бомба – апофеоз. Покажи пилоту через день после взрыва. Вот что ты натворил. И нормальный человек больше не сможет сбрасывать бомбы. Десятки тысяч трупов у него под ногами. Страх увидеть результат заставляет делать оружие все более опосредованным, все дальше от тела. Вся эволюция вооружений в этом направлении. Когда резались ножами, сдерживающий механизм работал напрямую. Воткнул клинок во врага. Почувствовал сопротивление. Кровь брызнула в лицо. Противник упал на глазах. Только психопат получит от этого удовольствие. Потому и хочется максимально дистанцировать оружие от тела. Но реализуя это желание, мы лишь увеличиваем масштаб жертв. Обман экономики. То же самое в экономике. Одни вешаются из-за каких-то 50 тысяч йен, другие зарабатывают миллиарды за секунду и спускают их как мусор. Примечание. 50 тысяч йен примерно 26 тысяч рублей по текущему курсу. Конец примечания. Богачи даже не прикасаются к деньгам. В терминах оружия это мир ракет и атомных бомб. Неконтролируемые желания все дальше уводят от физической реальности. В основе отсутствие тормозов. Деньги – не реальность. Их считают представителем чего-то реального, но это иллюзия. Деньги, как и города, порождение мозга, да и работают они точно так же, как мозг. Мозг преобразует любой стимул – зрительный, слуховой, обонятельный, тактильный – в единый электрический сигнал. Возбуждение нейрона – это частота импульсов в единицу времени. С деньгами то же самое. Откуда пришла информация о них? Через глаза или уши – неважно. Иена остается иеной сотня сотней. Единый электрический сигнал, свободно конвертируемый. Слова остаются словами, независимо от того, услышаны они или прочитаны. Как ни заработай деньги, они одинаковые. Денежный мир – это мир мозга. Ничто так не воплощает природу мозговой информации, как деньги. Денежные потоки – те же нейронные импульсы. Просто мы называем это экономикой. Как оптимизировать эти потоки – вечная забота мозга. В экономике это выражается в снижении издержек. Раньше деньги связывались с реальностью. Копил на большой дом, на машину. Сейчас эта связь рвется. Остается чистый обмен сигналами. В итоге, кроме реальной экономики, появилась, как ее лучше назвать, виртуальная. Это когда движутся только права на использование денег. Миллиарды Билла Гейтса просто право потратить миллиарды. Перейдет это право к другому, третьим лицам все равно. Сконцентрируются деньги у одного или распылятся, для системы в целом разницы нет. Но процесс передачи прав почему-то считается важнейшим. Вот вам и виртуальная экономика. Договорились бы. Слушай, ты все равно столько не потратишь. Мне нужнее, поделись. И дело с концом. Это тоже виртуальная экономика. Реальная экономика. Есть еще старая добрая реальная экономика. Тут все ясно. Перевозка товаров стоит денег. Эти деньги – плата за реальные затраты. Но главная дыра реальной экономики – правительство печатает деньги как хочет. Отказавшись от золотого стандарта, мы разорвали связь денег с реальностью. Чистая кредитная система. В книге «Теория денег» влиятельный экономист Кацухита Иваи, профессор Токийского университета, пишет: «Деньги – это то, что используется как деньги. Точка. У денег нет внутренней ценности. Они работают только потому, что я верю, получатель моих 10 тысяч йен сможет их потратить как 10 тысяч». А следующий получатель тоже в это верит. Вся система держится на структуре, все думают, что. Фундамента нет. А значит, печатать можно бесконечно, пока структура «все думают, что» не рухнет. В этой ситуации правительства всего мира озабочены только экономической статистикой. Но статистика больна. Когда банкноты печатаются свободно, вся статистика превращается в экономику любования сакурой. Примечание. Экономика любования сакурой – японская идиома, означающая иллюзорное процветание, когда люди продают друг другу саке во время ханами – любование цветущей сакурой, создавая видимость экономической активности без реального производства. Конец примечания. Два носильщика, Хати-сан и Кума-сан, несут бочонок саке. Хати-сан дает Кума-сану 10 монет, выпивает чашку. Потом Кума-сан платит Хати-сану те же 10 монет, пьет свою. Саке убывает, а экономическая статистика бурлит. Экономика работает, но бочонок пустеет. Это ли экономическое развитие? Если идея обеспеченных денег верна, что станет их основой? Энергия. Привяжи доллар к баррелю нефти. Вот рациональная валюта. Количество нефти конечно. Кончится нефть, кончится все. Неважно, что является базой для денег. Нефть, мощность АЭС, любая энергия. Городская жизнь, экономика, все держится на энергии. Это аксиома. Значит, энергетическая единица и есть базовая валюта реальной экономики. Отсечь виртуальную экономику. Евро – единые деньги для разных систем и экономик. Конечная цель – мировая валюта. Но на чем ее основать? Не на рисе же, как в эпоху Эдо. Только на энергии. Это логика реальной экономики. А виртуальная экономика, кто имеет право тратить, при глубоком анализе теряет смысл. Если определить правильные способы трат, неважно, у кого деньги. Эти две экономики не различают, а надо бы. Что скажут экономисты, не знаю. Но пока мы не различаем реальное и виртуальное, нам твердят, деньги работают. Мы киваем, а энергия истощается, планета разрушается. Грубо говоря, пока внешние ограничения не обуздают человеческие желания, остается только ждать катастрофы. Но ждать значит дождаться необратимого. Экологический коллапс – классический пример. Чтобы его предотвратить, нужно укорениться в реальной экономике. Отсечь виртуальную. Реальная экономика работает сама, а за виртуальные деньги деритесь как хотите. Но мировая догма гласит, без бессмысленной циркуляции денег экономика рухнет. Никто не различает реальное и виртуальное. Деньги крутятся между Хати-саном и Кума-саном, значит, все хорошо. Но это неправда. Пока мы гоняем виртуальные деньги не в виде реальности, эксперты твердят об экономическом росте, а бочонок саке незаметно пустеет. Человек важнее Бога. Заметили? Разделение экономики на реальную и виртуальную похоже на все мои дуализмы. Сознание – бессознательное, мозг – тело, город – деревня. Именно. Моя философия, если упростить, сводится к дуализму. В быту это не осознается. Масс-медиа не обсуждают эту тему, но 2/3 современного мира – монисты. Это критически важно. Ислам, иудаизм, христианство – монистические религии. За последние 1,5 лет мир наелся слабостей монизма. Пусть 21 век не будет монистическим. Есть мужчины и женщины, и прекрасно. Фундаментализм – типичный монизм. А монистический мир, по моему опыту, обречен на крах, как и сам фундаментализм. Правда, краткосрочно фундаментализм может побеждать. Америка приняла безумный сухой закон, плод монистического мышления. Но такой монизм со временем рушится. Сухой закон тоже издох. Пора бы это понять. Потому я и твержу о мозге. Ты уверен в своей 100-процентной правоте. Но во сне твое мнение молчит. Треть времени ты другой. 66%, не 100. А учитывая человеческую способность ошибаться, даже при полной уверенности половина твоих убеждений – чушь. Стена невежества порождается монизмом. Для дурака мир ограничен стеной, он не видит другую сторону, даже не подозревает о ее существовании. Я постоянно подчеркиваю, человеку свойственно меняться. Да, это атака на монизм. В основе монизма беспочвенная вера «я неизменен». Без этой предпосылки монизм невозможен. Признай свою изменчивость, и абсолютный фундаментализм рухнет. Все непостоянно. В монистических религиях это ересь. Меняющемуся пророку не верят. Поэтому города растут, информация течет рекой. Ближний Восток урбанизировался и породил монотеизм. Закономерность. Сила крестьян. Япония всегда была страной 8 миллионов богов. Струи уходящей реки, они непрерывны. Но они все не те же прежние воды. Строки из записок из кельи. Тоже не монизм. У нас не было примитивного единобожия. А теперь? Незаметно монизм стал мейнстримом. При полном отсутствии глубоких корней и культурной базы. Монизм против дуализма. В религии это монотеизм против политеизма. Монотеизм – религия городов. Политеизм – религия природы. Городская религия неизбежно скатывается к монизму. Почему? Горожанин слаб, ищет опору. Крестьянин силен, у него есть земля. Взгляните на Нариту. Десятилетиями государство пытается выселить людей, а они не с места. Примечание. Нарита. Район аэропорта Нарита, где десятилетиями шла борьба фермеров против экспроприации земли. Конец примечания. Власть веками ломала зубы о крестьян. Даже в эпоху Эдо заморозили сословия, дали оружие только самураям, создали военное превосходство. И только так добились баланса с крестьянами. Настолько горожане слабы по природе. Сила крестьян проста. Человек должен есть, а еду производят они. После войны за одно кимоно давали горстку риса. Мое поколение это помнит. Урок ясен. Без базы человек ничто. Теперь почти все стали горожанами, стали слабыми. В эту слабость и лезут религии, особенно монистические. Католики и протестанты. Упростим до схемы. Протестанты явно ближе к фундаментализму и урбанизму. Германские племена взяли христианство и переделали под городскую религию. Получился протестантизм. Католицизм веками сплавлялся с племенными, природными культами германцев и фактически стал политеистичным. Зайдите в итальянскую церковь. Сотня святых на стенах, отдельная капелла для Марии и только в центре Христос. Чем не многобожие? Жесткий монотеизм – это ислам и протестантизм. Поэтому конфликт ислама с Америкой – просто разборки монотеистов между собой. Монотеисты не могут просто сказать «не сошлись и ладно». Нет, обязательно «они исчадия ада» с обеих сторон. Комедия, если отойти на шаг. Пишешь об этом, прибегают возмущенные читатели. Ты что, антиамериканист? Я ведь вообще не об этом, но монисту не объяснишь. Эта ригидность пугает. Все больше людей с довоенным мышлением. Япония полна монотеистических идей. 8 углов под одной крышей. Весь мир, как одна семья под властью императора. Классика жанра. Примечание. 8 углов под одной крышей. Довоенная националистическая доктрина о единстве мира под властью японского императора. Конец примечания. Только что обожглись и снова за старое. Поразительно. До эпохи Сёва император не был божеством. Существовала теория императора как государственного органа, вполне рациональная. Но началась война, и пошло обожествление. Хотите понять, откуда берется фундаментализм? Из лени. Хочется простоты, фиксируешь все коэффициенты в мозге. Фиксация – это монизм. Проще жить, приятнее не думать. Жизнь по типу Иэясу. Иэясу Токугава сказал, жизнь человека, как нести тяжкий груз долгой дорогой. Примечание. Токугава Иэясу, 1543-1616. Основатель сёгуната Токугава, объединитель Японии. Конец примечания. Многие ли сегодня с этим согласны? Я вижу жизнь не как долгую дорогу, а как обрыв. Карабкаться по обрыву тяжко, все хотят полегче. Сдаться фундаментализму – все равно, что разжать пальцы. Летишь в пропасть вниз головой, зато легко. Поднимешься на шаг выше – горизонт расширится. Но подниматься трудно. Отпустишь – рухнешь в бездну. Такова жизнь, по-моему. Со стороны трагедия, а падающему – своеобразная радость. Вот и все. Каждый шаг вверх открывает новые дали, но дается с трудом. А невидимые пейзажи существуют. Я, как Иэясу, несу свой груз, но надо двигаться. Классический пример падения вниз головой – адепты сект. Среди моих студентов хватало таких, начиная с Аум Синрикё. С ними можно работать только индивидуально. Таков мой учительский опыт. Нет времени возиться. Охотно верю. Но учительство – такая профессия. Вдруг удастся кого-то вернуть. С этой надеждой я и сейчас трачу время на подобные разговоры. Доходит ли до людей – не знаю. Я не жду простой отдачи, это бессмысленно. Но продолжать говорить для меня один из смыслов жизни. Потому и остаюсь в образовании, хоть и ругаюсь. Интеллектуальный труд – это нести груз. Думать – не развлечение. Этому я учу. Но если студенты хотят облегчить себе мышление, тут-то они и натыкаются на стену невежества. Дело не в способности понимать, дело в мотивации. Ее катастрофически мало. Исчезает желание подняться на шаг выше ради лучшего обзора. Не понимают, что познание меняет картину мира. Мотивацией становятся девушки или конкуренция. Или облегчают жизнь, изучая учение какой-нибудь секты. Человеческий здравый смысл. Шире говоря, пора переосмыслить место Японии в мире. Отрицаем монизм, надо предложить альтернативную универсальную идею. На каком принципе стоит Япония? Монотеизм – универсальный принцип. Один всемогущий Бог. Ислам, иудаизм, христианство – все об этом. Две трети мира. А что могут предложить остальные? Ничего грандиозного. Но можно исходить из простого. Человек есть человек. Это универсально. Убьет ли человек ближнего? Нет. Вот и универсальность. Если Япония и должна на что-то опираться, то только на это. Не жадничайте. Это банальность? Может быть. Билл Гейтс, на кой тебе столько денег? Поделись. Все равно при жизни не потратишь. Такой разговор должен быть возможен. Уверен в своем мнении на 100%? А что ты думаешь во сне? Такие вопросы нормальны. Человек есть человек. Тот самый здравый смысл из начала аудиокниги. Для меня это конечная универсальность. Не надо притягивать Бога. С богом-монистом удобно, можно диктовать без возражений. А утверждение «человек есть человек» кажется простым, но на самом деле оно чрезвычайно трудно для понимания. И все же другого пути нет. Мусульманин, христианин, иудей – ты же человек. Это может стать универсальным принципом. На чемпионате мира японцы надели английскую форму и болели за Англию. Потом за Корею. Для других стран это немыслимо. Все люди-братья звучит наивно, но идея человеческого единства в Японии может быть базовой. У нас не было жестких границ, этнических войн, кровавых полей. Инфантильно? Да, пожалуй. Но плохо ли это? Сейчас везде идет монотеизация. Та же объективность NHK. Это становится нормой, и это тревожит. легкомысленные «я понимаю», «договоримся», «истина одна» — прямая дорога к монизму. А монизм — это крепостная стена. Внутри вроде безопасно, но другая сторона исчезает из поля зрения. Чужая позиция невидима. Диалог невозможен.